Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasarau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuba Bharavahantarakam Bande Rupa Sanatana Raghajagam Sri Jiva Gopalakam Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapanau Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasarau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuba Bharavahantarakam Bande Rupa Sanatana Raghajagam Sri Jiva Gopalakam Глава шестая. Последняя. Рагунатха Бата Госвами. Рагунатха Бата Госвами по многим причинам считается самым загадочным из шести Госвами. Чайтанья Махапрабху считал, что в пении, умении готовить различные блюда и декламировать Шримад Бхагаватам, Рагунатха Бата не знает себе равных за всю историю вайшнавизма. Однако, помимо этого, о нем известно не так уж много. Из шести госвами лишь один Рагунатха Бата не оставил после себя никакого литературного наследия, что также является причиной недостатка сведений о нем. Говорится, что его предки были выходцами из Восточной Бенгалии, но в отличие от Дживы Госвами и двух его прославленных дядей Рупы и Санатаны, его родословное неизвестно. Согласно историческим документам, отец Рагунатхи Баты Тапана Мишра в 1503 году по просьбе Чайтаньи Махапрабху переехал в Бенарес. Известно также, что Тапана Мишра переехал туда всего лишь за два года до того, как родился его сын. Таким образом, 1505 год принимается большинством исследователей вайшнавизма как год рождения Рагунатхи Баты. Из этого можно сделать вывод, что когда Шри Чайтанья возвращался во Вриндаван из Пури, приблизительно в 1514 году, и пришел Бенарес, Рагунатхе Бхати было всего лишь 9 лет. Шри Чайтанья пришел в Бенарес, чтобы повидаться с такими выдающимися преданными, как врач Чандрашекхар и Тапана Мишра. Также он пришел для того, чтобы разбить философов Маявади, преобладавших там, и дать наставление Санатани Госвами. Но одним из самых важных событий, произошедших за короткое время пребывания Шри Чайтаньи в Бенаресе, было то, что ему стал прислуживать мальчик, который впоследствии должен был стать одним из самых преданных последователей Махапрабху. Это был Рагунатха Бхата Госвами. В Бенаресе учитель жил в доме Чандрашекхара и каждый день обедал у Тапана Мишры. Когда бы Чайтанья Махапрабху не появлялся в доме Тапана Мишры, юный Рагунатха Бхата всегда подходил к нему и настойчиво просил позволить ему выполнить какое-нибудь служение. Шри Чайтанья позволял мальчику массировать его стопы и мыть его посуду. Рагунатха Бхата получал огромное наслаждение, выполняя эти обязанности. Но где-то через 2 месяца он узнал, что служение его больше не потребуется, поскольку Шри Чайтанья собирался вернуться в Пури. Когда Шри Чайтанья на самом деле уехал, юный Рагунатха Бхата почувствовал, что сердце его раскололось на части. И с тех пор он стал постоянно вспоминать минуты своего любовного общения со Шри Чайтаньей. Воспоминания об этом приносили ему утешение. С годами его памятование о Шри Чайтанье развелось еще сильнее, перерастая в сильное желание снова быть вместе с ним. Рагунатха Бхата с нетерпением ждал того дня, когда он, наконец, станет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно отправиться в Пури и служить Господу постоянно. Когда Рагунатхе Бхате исполнилось 20 лет, он и слуга, несший поклажу, вышел, наконец, из Бенареса в Пури. По дороге Рагунатха Бхата решил пуститься в длительное путешествие по Бенгалии, где встретил бывшего казначея по имени Рамдас. Хотя Рамдас и работал на мусульманского царя, он знал все ведические писания – и был великим преданным Господа Рамачандры. Рамдас отрекся от мира и шел в Пури, чтобы вручить свою жизнь Господу. Поскольку Рагунатха Бхата и его слуга направлялись в Пури с той же целью, они решили идти дальше вместе. Рамдас, однако, настаивал на том, чтобы ему позволили нести багаж Рагунатхи Бхата на голове, поскольку, поняв, что Рагунатха Бхата является возвышенным преданным, он решил служить ему. Так Рамдас всяческими способами служил Рагунатхе Бхате, например, массировал ему стопы и совершал любое необходимое служение. Но Рагунатха Бхата был в высшей мере смиренным человеком и не мог вынести того, что кто-то служит ему. «Ты уважаемый человек», — говорил Рагунатха Бхата Рамдасу, — «и я не понимаю, зачем тебе служить такому падшему человеку, как я? Давай лучше просто путешествовать вместе». А Рамдас отвечал: «Я шудра, очень падшая душа. Служить брахманам — моя обязанность и религиозный долг. Я естественным образом являюсь твоим слугой. И когда я служу тебе, сердце мое радуется». Так Рамдас продолжал нести вещи Рагунатхи Бхаты и служить ему. При этом он постоянно с энтузиазмом пел святое имя Рамачандры. Путешествуя таким образом, они, наконец, пришли в Пури и встретились там со Шри Чайтаньей Махапрабху. Рагунатха Бата тут же припал к его лотосным стопам в знак смирения. Когда он поднялся, учитель обнял его, прекрасно зная, кто стоит перед ним. Шри Чайтанья затем стал расспрашивать его о Тапана Мишри и Чандра Шикхаре. Рагунатха Бата заверил Шри Чайтанью, что они живы и здоровы. «Хорошо, что ты пришел в Пури», — сказал Рагунатхе Шри Чайтанья. «Теперь отправляйся в храм посмотреть на лотосоокого господа Джаганатху, а после этого возвращайся, и мы пообедаем вместе». Затем Шри Чайтанья представил его всем преданным во главе со Сварупой Дамодарой, которому было поручено устроить Госвами в Пури. Шри Чайтанья оказал Рагунатхе Бате особую милость, каждый день обедая вместе с ним, позволяя ему лично служить себе и наставляя в вечных истинах ведических писаний. Поскольку Рагунатха Бата Госвами часто готовил для Шри Чайтаньи, он стал опытным поваром. Говорится, что все его блюда вкусом напоминали нектар богов. Шри Чайтанье особенно нравилась стряпня Рагунатхи Баты. И хотя учитель был обычно сдержан в еде, когда для него готовил Рагунатха Бата, он съедал все. Когда Шри Чайтанья вкушал до полного удовлетворения, Рагунатха Бата доедал все, что оставалось на его тарелке. Таким образом, Рагунатха Бата показывал миру, какого духовного уровня можно достичь, служа возвышенным душам и принимая остатки их пищи. По прошествии 8 месяцев Шри Чайтанья велел Рагунатхе Бате возвращаться домой и, живя в Бенаресе, с преданностью служить своим престарелым родителям. Видя возвышенный уровень Рагунатхи Баты и его склонность к отречению, учитель просил его не жениться, поскольку это лишь отвлекло бы его от стоящей перед ним цели. Помимо этого, Шри Чайтанья велел ему изучать Шримад-Бхагаватам под руководством чистого вайшнава, достигшего совершенства в любви к Богу. Дав ему эти наставления, Шри Чайтанья снял с себя бусы и с любовью надел их на шею Рагунатхи Баты. Затем он сказал ему: «Однажды ты сможешь опять вернуться в Пури». С этими словами он обнял Рагунатху Бату, тело которого сотрясали рыдания. Вернувшись в Бенарес, Рагунатха Бата стал выполнять указания Шри Чайтаньи, преданно служа своим родителям-вайшнавам. Слушая Шримад-Бхагаватам от осознавшей себя души, кто это был по сей день остается загадкой, Рагунатха Бата вскоре научился превосходно декламировать Бхагаватам. Фактически, погруженность в Бхагаватам и служение родителям на протяжении 4 последующих лет стали жизнью и душой Рагунатхи Баты до той самой поры, пока его родители не покинули этот мир. Когда семейные узы больше не держали его в Бенаресе, он вернулся в Пури, чтобы еще раз полностью погрузиться в служение лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Как и прежде, Рагунатха Бата служил Шри Чайтанье на протяжении 8 месяцев. Но когда этот срок истек, он вновь был отослан из Пури. На этот раз, однако, он получил миссию всей своей жизни. «Мой дорогой Рагунатха», — сказал Шри Чайтанья, — «отправляйся во Вриндаван, выполняй мои указания и прими руководство Рупой и Санатаны Госвами. Во Вриндаване постоянно повторяй Хари Кришна мантру и читай Шримад Бхагаватам. Тогда Кришна, верховная личность Бога, очень скоро прольет на тебя свою милость». Произнеся эти слова, Шри Чайтанья обнял Рагунатху Бату, и по милости Господа тот обрел экстатическую любовь к Кришне. Затем Шри Чайтанья дал Рагунатхе несколько орехов беталя и огромную гирлянду из листьев туласи от Господа Джаганатхи. Рагунатха Бата бережно хранил эти святыни и поклонялся им, поскольку этими предметами пользовался сам Шри Чайтанья. Итак, с разрешения Шри Чайтаньи Рагунатха Бата покинул Джаганатха Пури и отправился во Вриндаван. Добравшись туда, он принял покровительство Рупы и Санатаны Госвами, которые были очень довольны его примерным поведением. Вскоре Рагунатха Бата принял полное прибежище у божества Говинда Дева, принадлежавшего Рупе Госвами. И впоследствии несколько богатых учеников Рагунатхи Баты построили в честь Говинды пышный храм. Сам Рагунатха лично сделал некоторые украшения для божества, среди которых были флейта и пара серег в форме акул. Помимо этого, Рагунатха Бата очень скоро покорил весь Вриндаван тем, с каким блаженством читал он Бхагаватам. Рагунатха Бата Госвами часто пел сложные стихи Бхагаватам на 3 или 4 разные мелодии, а иногда пел Хари Кришна Махамантру. Когда бы он ни пел, и сам он, и его слушатели начинали тонуть в океане любви к Богу. Говорится, что временами пение вдруг внезапно прекращалось, когда Рагунатха Бата, войдя в состояние транса, начинал проявлять признаки экстаза. Преданные поражались такому проявлению чувств, слезам, содроганию тела и дрожи в голосе. Волосы на теле Рагунатхи Баты вставали дыбом, и он терял сознание от силы переживаемых им трансцендентных эмоций. Бхагаватам, которую так прекрасно декламировал Рагунатха Бата Госвами, состоит из 12 песен, каждая из которых представляет определенную часть тела Господа. Первые 2 песни являются его лотосными стопами. 3-ю и 4-ю песни сравнивают с его бедрами. 5-я представляет его талию, 6-я – грудь, 7-я и 8-я – его могучие руки – 9-я песнь – это его шея. Особая 10-я песнь, повествующая о сокровенных развлечениях Кришны, сравнивается с его улыбающимся лицом. 11-я песнь – это его лоб, а 12-я – его корона. Бхагаватам, большой энциклопедический труд, содержит широкий спектр знаний в области метафизики, онтологии, космологии, социологии, политики и психологии. Американский трансценденталист XIX века Ральф Уолдо Эмерсон однажды воскликнул, что Бхагаватам – это книга, которую следует читать, стоя на коленях. Согласно традициям вайшнавизма Чайтаньи, Бхагаватам является сутью всей ведической мудрости. Это совсем не преувеличение. Ученые сравнивают ведическую литературу с полным изданием словаря, а другие писания мира – с карманными словарями. Ведическая литература дает ту же самую информацию, что содержится в других священных книгах, но информация эта куда более подробна. Ведические тексты в буквальном смысле слова исчисляются тысячами, и содержит ответы на глубочайшие вопросы человечества. Таким образом, сказать, что Бхагаватам является сливками этих произведений, значит сказать, что Бхагаватам – самое важное из теологических произведений всех времен. И вайшнавы, последователи Чайтаньи, принимают это утверждение. Проникнуть в тайны Шримад-Бхагаватам невозможно без руководства духовного учителя, стоящего в цепи ученической преемственности. Поэтому Чайтанья Махапрабху с самого начала велел Рагунатхе Бхатте изучать Бхагаватам именно таким образом. И Рагунатха Бхатта, должным образом изучив Бхагаватам, принял его как свою жизнь и душу, что оказало на него огромное воздействие. Когда бы он ни читал или не слушал о красоте и сладости Кришны, он переполнялся экстатической любовью и становился совершенно равнодушен к чему бы то ни было еще. Шрила Рагунатха Бхатта всегда избегал разговоров на мирские темы. Он был опьянен божественной любовью, день и ночь напролет разговаривая и слушая о Кришне. В то же время он не пренебрегал тем, что происходило вокруг. Как говорится, он не витал в облаках. Напротив, полностью погрузившись в Шри Кришну, источник всего, он все видел в истинном свете, связанном с Кришной. Любовь Рагунатхи Бхатты была направлена на все вокруг, потому что он любил Кришну, а все существующее связано с Кришной. Таково видение истинного святого. И эту точку зрения несложно принять тому, кто серьезно изучает Бхагаватам. Это лучшее из всех писаний обладает особым свойством наделять своих рассказчиков и слушателей глубокой любовью к Богу. Такова уникальная природа Шримад-Бхагаватам. Поэтому мы рекомендуем нашим слушателям следовать по стопам Рагунатхи Бхатты Госвами и погрузиться в чтение и изучение Шримад-Бхагаватам. Дорогие друзья, вы прослушали последнюю, заключительную главу книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Текст читала Ягьявалки Девидаси, звукооператоры Сурабхи Девидаси и Наталья Турлова.